Архитектура и искусство. Архитектура. С возрождением строительных традиций предыдущих эпох армянская архитектура пережила период расцвета в IX-XI веках. В столичных городах Багаран, Карс, Ани, Ван строились новые здания в стиле строений раннего периода. Вместе с тем начали складываться традиции архитектурных школ Сюника, Васпуракана, Анишираке, Таширдзорагете, Тайка. Архитектура развивалась как в городских центрах, а не в Шираке, Арцен, Лоре и другие, так и в княжеских владениях, крепостях Амберт, Бжни, Капутберт и монастырских комплексах Ахтамар, Гегард, Татев, Агарцин, Санаин и другие. Построенные в конце IX века церкви композиционно являлись носителями более сложных архитектурных замыслов. В Сюнике на рубеже IX-X веков был основан Татевский монастырь. При Гагике I Арцелюни на острове Ахтамар архитектор Манвел построил церковь Святой Крест, являющуюся одним из шедевров армянской архитектуры. Многогранное мастерство армянских архитекторов и строителей проявилось в особенности после того, как они стал столицей царства Бакратидов. Крепостные стены и укрепления, дворцовые постройки, жилые здания, цитадель строились соответственно архитектурными канонами, выработанным в градостроительстве Армении. Особое изящество придавали они отдельные церкви и церковные комплексы, шестиапсидная церковь Святого Григора, построенная родом Абу-Гамренц, кафедральный собор, храм Святого Григора Лусаворича Гагикашен, церкви Спасителя Иаракелёц, апостолов и другие, построенные архитектором Тартатом, вторая половина X – начало XI веков, и представителями основанной им архитектурной школы. Он же построил купол собора Святой Софии в Константинополе. Архитектурные формы, разработанные в Ани, нашли свое выражение в монастырских комплексах Мармашена, Хацконка. В период правления Закарянов в северо-восточной и центральной Армении строятся церкви, крепости и княжеские дворцы в Ани, Амберте, Гегарде, Санаине. В Сюнике, где действовал Гладзорский университет, были построены прекрасные образцы армянской архитектуры – церкви Спитаковор и Нораванг. В XIII-XIV веках завершается строительство ряда монастырских комплексов – Ганзасар в Арцахе, Кечарис, Макараванг, Ованаванг, Ахпат, Санаин, Агарцин. Во многих областях страны строились гостиницы и мосты. В Киликийском армянском государстве архитектура развивалась по традициям, выработанным Великой Арменией и в соответствии с местными особенностями и колоритом. В градостроительстве и церковном строительстве использовался огромный опыт армянского зодчества. Монастырские комплексы Ромкла, Дразарг, Акнер, Скевра стали важными центрами армянской духовной культуры и науки. Киликийские мастера достигли совершенства в строительстве крепостей. Шедевром такого строительства является крепость Левонкла, построенная при Ливоне II. Многочисленные крепости Киликии, Ламброн, Вахка, Папирон и другие составляли единую систему укреплений. Крестоносцы переняли у киликийских армянских мастеров опыт строительства крепостей, применив его как в своих восточных владениях, так и в Европе. Искусство. В наследии художественного творчества средневековой Армении особое место занимают высокие образцы скульптуры и декоративной каменной резьбы. Архитектор Мануэл и работавшие под его руководством мастера выполняли в совершенстве отделку храма Святого Креста на острове Ахтамар. Стены храма изобильны рельефами, содержащими сцены, имеющие духовную общность. Композиция поднесения Христу модели храма Гагиком I Арцруни, Богоматерь на троне, сцены из библейских сюжетов, символизирующих борьбу со злыми силами и победу над ними. Многообразные рельефы храма, которые до сих пор изумляют своим совершенством. Рельефы церкви Норяванг также посвящены евангельским темам, в центре которых находится образ Христа. В они была повторена композиция Ахтамарского храма «Царь с моделью церкви, построенного в его царствовании». В храме Гагикашен статуя Гагика I Багратуни с моделью храма на протянутых руках, в отличие от рельефного изображения Гагика Арцруни, выполнена в круглой скульптуре. Братья Закаре и Иване Закаряны построили в 1201 году церковь Святой Богородицы в Ариче, Гавар-Ширяк. Их статуарные изображения с моделью храма входят в ряд изображений ктиторов на церквях X-XIII веков – Ахпат, Санаин, Агарцин. Изображения ктиторов на стенах храмов, а также сцены охоты являются элементами светской архитектуры. С X века развивается иконографическая схема хачкаров. В монастыре Татев на высоком постаменте был установлен прорезанный крест типа хачкара, X век. В декоре хачкаров XII-XIII веков пальмиточное основание переходит в виноградную лозу или в гранатные побеги, или из растительности возникают кресты. Иногда на ветках или плечах крестов сидят птицы Гегардской внутрискальной церкви. Образцом тонкого мастерства является хачкар из Норгетика, Гошаванг, в декоре которого присутствуют растительные побеги и кисти винограда. Под крестом расположен солнечный диск с лучами, а на кайме – звезды. Росписи Татева, Ахтамара и Гандеванка, X век, соответственно, тематически изображают страшный суд святителей, апостолов и отцов церкви, Богоматерь, сидящую на троне. Роспись восточной апсиды монастыря Кобайр изображает Евхаристию, сцены, связанные с Богородицей и святителей. Росписи церквей Арцаха датируются XIII-XIV веков. Роспись церкви Анапат в Арчадзоре имеет архитектурное содержание. В апсиде севера и юга изображены две церкви. Сохранилась роспись также и в Дадиванке, соборной церкви Сурбхач, Святой Крест, построенной в 1214 году согласно армянской надписи. На южной стене церкви изображены Христос, Богоматерь и Николай Чудотворец, а на северной стене архидиакон Степанос. Монументальная живопись средневековой Армении представлена также и мозаикой. Фрагменты мозаики найдены в памятниках Ани и других архитектурных строениях страны. Армянская книжная живопись по своему духовному содержанию, выразительности, колориту и исполнительскому мастерству достигла совершенства. Датируемая 862 годом рукопись, содержащая миниатюры, позднее принадлежала жене Гагика I Арцруни, царице Малке, и поэтому называется «Евангелие царицы Малке». Этот памятник содержит 6 хоранов, изображение 4 евангелистов и сцену Вознесения. К жанру иллюстрирования рукописи «Евангелие царицы Малке» примыкают рукописи XI века, Евангелие Мурни, Евангелие 1053 года, Карское Евангелие. Художественные принципы, выработанные Великой Арменией, явились основой развития миниатюры в Киликийской Армении. Киликийские ранние рукописи книг XII века были созданы в монастыре Скевра. В середине XII века в монастыре Рамкла получает развитие живопись с использованием новых форм, как это имело место в Евангелии 1166 года. В иллюстрируемых рукописях обращается внимание на заглавные буквы, которые своей гармоничностью придают особое изящество общему колориту. Киликийская рукопись 1249 года в оформлении букв имеет много общего с украшенными буквами Евангелия 1224 года из Хачена, что указывает на родственность художественного развития искусства миниатюры в Киликийском армянском царстве и Великой Армении. Развитие маргинала, заложенного в тороне художественной иллюстрации маргиналов «Чарт-Нир», книга проповедей и песнопений 1205 года, художниками Киликийской Армении доводится до совершенства. Евангелием Нерсеса Ламбронаци 1193 года, Евангелие 1251 года. В рукописях Киликийской школы видное место занимает Евангелие Самбата Гунстабля. В созвездии киликийских армянских миниатюристов выдающееся место занимают Торос Рослин и Саркис Пицак. В рукописных творениях Тороса Рослина особое место занимают циклы сюжетных миниатюр, в которых движение людей и положение их тел живы и естественны. Маштоти, Требник, 1266 года, библейские сцены художник передает в динамической композиции и разнообразии переживаний людей. Саркис Пицак, творческое наследие которого включает около 40 иллюстрированных рукописей, работал в последний период Киликийского армянского царства, когда страна находилась в крайне тяжелом положении. Художник, тем не менее, оставаясь верным принципам армянского художественного творчества, создал шедевры миниатюры. Большей частью он иллюстрировал Евангелие. Его кисти принадлежат также иллюстрированные рукописи других книг, а также портреты известных духовных и государственных деятелей Киликийского армянского царства. Католикосов Нерсеса Шнурали, Иакопа I Клаеци, царя Ливона IV и других. Образы, предметы и орнаменты в миниатюрах Саркиса Пицака имеют графические контуры или очерчены золотом. Он использует цвета радуги как символ божественного света. В монастыре Галадзор среди художников-миниатюристов выделяются Момик и Торос Таронаци. Еще одна школа армянской книжной миниатюрной живописи находилась в Аспуракане – Ахтамар. Ее наиболее известными представителями были художники Церюн и Растакес. Другие традиционные центры культуры Армении – Ани, Ахпат и Татев – также были известны миниатюрами с живописными иконами. Прикладное декоративное искусство – гравировка и резьба, металлические изделия и керамика, ткани и ковроделие в IX-XIV веках занимало важное место в армянской культуре. Творческий диапазон армянских мастеров, воплощение своих замыслов в дереве и металле, был широк. Образцами прикладного искусства являются 4 деревянные копители церкви святых апостолов на острове Сиван, спаситель из обители Авуд-Стар, резьба по дереву, X век, металлическая люстра, храм святого Григория Люсаворича, Гагикашен, бронзовые кадильницы. Среди керамических изделий выделяются крашенная керамика из ани, кувшины из двина. На территории Армянского Нагорья, в древнейших захоронениях в Артике и на холме Кармель-Блур были обнаружены образцы тканей 3-1 тысячелетия до нашей эры. Ковры армянских мастеров были известны далеко за пределами Армении, украшая богатые дома и дворцы. Авторы средневековых источников высоко отзываются об армянском ковроделии.